День седьмой. Страдания святого мученика Сазонта. Максимиан, правитель Киликии, распространяя по повелению царскому нечестивое идольское многобожие, пришел в город Помпеополь и, празднуя тамошнему золотому идолу, принес много жертв. Там находился в это время один юноша родом из Лиаконии по имени Сазон. По вере христианин, добрый нравом и исполненный благих дел, ибо в законе Господнем поучался он день и ночь. Он пас стада бессловесных овец, но в то же время наставлял и словесных овец Христовых на добрую пажить. Где бы ни был он с овцами, везде собирались к нему другие пастухи, юноши и мужи, а он учил их познанию единого Бога и многих привел к святому крещению, ибо была на нем благодать Духа Святаго. Раз, спася овец, при источнике, у которого стоял большой дуб, Сазонт уснул сладким сном и увидел божественные видения, призывавшие его к подвигу мученическому и возвещавшие, что место то принесет пользу многим, ибо осветится свыше сходящую благодатью, и многие найдут на нем спасение и прославят Святую Троицу. Встав от сна, этот добрый пастырь поручил овец другим, и, оставив на том месте свой лук и три стрелы для памяти себе, отправился в город Помпеополь. Там увидел он нечестие умножившимся, веру же святую попранную, и воскорбел он о том сердцем своим. Войдя в капище, где стоял золотой идол, он отломал у него руку и, раздробив ее, раздал нищим. Отнятие от идола золотой руки вызвало великое смятение в городе, и многие были допрашиваемы и мучимы. Но святый Сазон, не желая, чтобы кто-либо другой пострадал за него, сам пришел к правителю Максимиану и объявил, что он виновник того дела. «Я взял руку Бога вашего», — сказал он, — «раздробил ее и раздал золото нуждающимся». Когда стали его допрашивать, как осмелился он так поступить и нанести бесчестие Богу, отняв и сокрушив руку его, он отвечал: «Я сделал это для того, чтобы видеть бессилие вашего Бога, ибо когда я отнимал у него руку, он не оказал мне сопротивления, ничего не сказал, не обнаружил боли, не испустил стона. В самом деле, будучи немым и безумным, мог ли он сопротивляться? Если бы он был истинным Богом и живым, то противостал бы мне и не позволил бы мне причинить себе зла. Я же знаю, что это идол, а не Бог, раздробил руку его и даже всего хотел раздробить, чтобы не поклонялись вы изделию рук человеческих, которое, хотя и имеет и очи, и уши, и уста, и руки, и ноги, однако не видит, не слышит, не говорит, не осязает, не ходит и ни в чем не может помочь себе, когда его бьют или раздробляют на части». Правитель, услыхав это, повелел мучить Сазонта без милости. Сначала его повесили на дерево и стали строгать по ребрам железными когтями. А потом обули его в железные сапоги с острыми внутри их гвоздями и водили по городу. Святый, ходя в них, славил Бога. Потом снова повесили его на дереве и сильно били железными палками, так что не только тело, но и кости его были раздроблены. В этих мучениях святый предал дух свой Богу. Увидав, что он уже умер, мучители, снявши тело его с дерева, развели по повелению правителя сильный огонь, чтобы сжечь тело, в опасении, чтобы оно не сделалось предметом почитания верующих. И когда это многострадальное тело ввергли в огонь, то внезапно заблистала молния, Загремел гром, и выпал обильный дождь с градом, так что огонь тотчас угас. Бывшие же там люди от страха убежали, и тело святого осталось целым. По наступлении ночи верующие хотели взять святые мощи его и не могли, так как была великая тьма, и они сильно скорбели о том. Но вот в полночь свет с неба осиял мощи, и верующие, взяв их, погребли с честью. От гроба мученика истекло много чудес, и не только от гроба, но и от источника, протекавшего под дубом, где святый некогда во время сна имел видение, подавались благодатью Христовой и молитвами святого мученика различные исцеления болящим. Поэтому впоследствии там была создана церковь во имя его для прославления в ней истинного Бога, Троицы Единого. Слава Господу во веки. Аминь. Кондакт святого, глаз второй. Истинного и богомудрого мученика, страдальца благочестия искусного, сошедшегося днесь, велигласно восхвалим, Созонта, тайника благодати, исцеление дателя богатейшего, молит Бог Христа Бога о всех нас. Память святых апостолов Евода и Анисифора. Святый Евод, один из 70 апостолов, был первым после святого апостола Петра епископом Великой Антиохии и великим проповедником Слова Божия. О нем упоминает святый Игнатий Богоносец в своем послании к антиохийцам в таких словах: «Поминайте блаженного отца вашего Евода, который был поставлен вам от апостолов первым пастырем. Будьте истинными его сыновьями, а не прелюбодеями, чтобы отец не стыдился вас». Сей святый Евод написал о Пресвятой Деве, что она 15 лет от рождения родила Спаса Мира Христа. 3 лет, пишет он, она введена была в храм Господень, где и пребывала 11 лет. Когда же исполнилось ей 12 лет, она была отдана священникам Иосифу, чтобы он охранял ее. У него она пробыла 4 месяца, когда получила от ангела радостное благовестие, и в конце 15-летнего возраста родила свет миру, Христа. Кроме сего, святый Евод оставил много других полезных сочинений, но все они погибли в те многобедственные времена, когда Церковь Божия подвергалась гонениям, и посему до нашего времени не дошли. В настоящее время известна лишь книга под названием «Светило», о которой, впрочем, есть упоминание только у древнего историка Никифора. О самом святом Еводе встречается известие в римских мартирологах, где говорится, что он пролил свою кровь за Христа и скончался мученической смертью. Некоторые утверждают, что святый пострадал в Антиохии при императоре Веспасиане. В то время, говорят они, в одном городе было произведено неким иудеянином по имени Антиохом большое волнение. Изменив свое вере, он стал приносить жертвы идолам, причем многие иудеи были убиты за непоклонение идолам. Тогда весьма многие иудеи приняли христианскую веру и епископом своим имели блаженного Евода, который, как начальник и пастырь их, был в скором времени умершвлен. Святый Анисифор принадлежал также к лику 70 апостолов. О нем апостол Павел в послании к Тимофею говорит: «Да даст милость Господь Анисифорову дому, яко многожды мя упокои, и вериги моих не постыдился, но пришед в Рим, точнее, взыскамя и обрете. Да даст ему Господь милость от Господа в день онь, и елико во Ефесе послужи, добрее ты веси. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 16 по 18. Сей Нисифор был епископом в Колофоне и в Киринии и пострадал за веру, приняв мученическую смерть. О его мученичестве свидетельствуют мученические акты, в которых повествуется, что святый Анисифор после многих мучений был растерзан дикими лошадьми и вместе с Еводом водворился в сонме исповедников Божиих в небесных селениях. Память святого мученика Евпсихия. Святый Евпсихий родился и получил воспитание в Кесарии Каппадокийской, в царствовании императора Адриана. На него был сделан донос, что он не чтит языческих богов, а почитает Христа. Вследствие доноса Евпсихий был взят и подвергнут пыткам. Тело его строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились ребра. После мучений Евпсихия еле живого бросили в темницу. Здесь он обратился к Господу с усердной молитвой. Во время сей молитвы явился ангел и прикосновением своим исцелил раны мученика. Вскоре после сего святый Евпсихий был выпущен из темницы на свободу. Освобождение сие совершилось по произволению Божию для того, чтобы богатство, коим обладал Евпсихий, не досталось людям нечестивым, но роздано было бы бедным. Святый Евпсихий все имение, собранное еще прадедами его, раздал нищим и убогим, причем некоторую часть отдал врагам своим, кои оклеветали его, и таким образом виновников своих страданий почтил дарами, как бы своих благодетелей. Впоследствии, когда Кесарею правил князь Саприкий, святый Евпсихий снова был схвачен. Его повесили и долго строгали, после чего он был усечен мечом. Рассказывают, что из язв его тела вместо крови истекли молоко и вода. Память преподобного Луки. В начале IX века в Мунтании, в Малой Азии, недалеко от Триглии, возникла Спасова обитель, глаголемая «глубокие реки», прославившаяся подвижническую жизнью своих насильников. Третьим игуменом ее был преподобный Лука. Добре подвязаясь и уготовив себе в жилище Святому Духу, он с миром предал чистую душу свою Господу в конце X века. Житие святого отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородского. Новый чудотворец российский, святый Иоанн, родился в Новгороде Великом. Родители его, Николай и Христина, были люди благочестивые. Посему как он, так и брат его, Гавриил, оба были воспитаны в страхе Божием. С малого возраста святый Иоанн посвятил себя Богу и вел добродетельную жизнь. Когда же он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в пресвитера в церкви священномученика Власия. Новопоставленный иерей еще с большим усердием стал служить Господу, неукоснительно и строго соблюдая все заповеди Божии. Между тем родители святого Иоанна умерли. И прежде он любил безмолвную тихую жизнь, даже намеревался принять иноческое пострижение. Теперь же, посоветовавшись с братом своим Гавриилом, он решил создать новый монастырь на средства, оставленные родителями. Сначала они построили деревянную церковь во имя Пречистой Богоматери, в память преславного ее Благовещения, и основали монастырь. Потом замыслили они воздвигнуть и каменную церковь. С нетерпением начали братья приводить в исполнение свое благое намерение, стали с отчаянием строить каменную церковь и уже довели ее до половины, но вынуждены были остановиться. Средства их истощились. Сильно опечалились этим блаженный Иоанн и брат его Гавриил, и велико было их огорчение. Но, питая твердую веру и великое усердие к Пречистой Богородице, они обратились с молитвою к сей скорой помощнице и утешительнице всех, в скорби находящихся. «Владычица наша», — молились братья, — «ты знаешь нашу веру и любовь к Сыну Твоему и Богу нашему. Ты видишь наше усердие, с коим мы обращаемся к Тебе, Госпоже нашей. Молим Тебя, помоги нам достроить сей храм. Всю надежду нашу мы возлагаем на Тебя, Богоматерь. Не оставь нас, рабов Твоих, Владычица. Мы начали строить сей храм, но кончить его сооружение без Твоей помощи не можем». Так молились они Богородицам и изливали пред ней свое горе. Их усердная молитва была услышана. Царица Небесная явилась им в сонном видении и сказала: «Для чего вы, возлюбленные мною рабы Божии, впадаете в такую печаль и предаетесь такому сетованию о том, что создание храма замедлилось? Не оставлю я моления вашего, ибо вижу вашу веру и любовь. В скором времени у вас будет все необходимое для сооружения храма, и даже останется излишек. Только не оставляйте благого дела и не охладевайте в вере». Видение сие придало братьям силы и бодрости. После утренне они рассказали друг другу о том, что видели, и надежда их окрепла еще более. По Божию смотрению, они в тот же день ранним утром вышли из монастыря и вдруг видят пред воротами монастырскими красивого коня. На нем была надета узда, обложенная золотом. Золотом же было окованное седло. Конь стоял тихо и неподвижно. Всадника же на нем не было. Дивясь красоте и богатому убранству коня, братья долго ждали, не придет ли его хозяин. Но никто не появлялся. А конь все неподвижно стоял на том же самом месте. Тогда они подошли к нему ближе и увидели, что по обоим сторонам седла висят два туго набитые мешка. Уразумев, что сие неспосланное им свыше, они сняли с коня мешки, и тотчас конь стал невидим. Братья развязали мешки и нашли в одном до самого верха золота, другой же был наполнен серебром. Удивившись такому попечению о них Божию и Пресвятой Владычице, они стали высылать горячие благодарственные молитвы. Скоро, с Божьей помощью, окончили они церковь и благолепно ее украсили. А затем купили они много сел для содержания монастыря. И, несмотря на то, у них осталось еще немало денег, которые они и отдали игумену и братьям. Все монастыри и сами они приняли иноческое пострижение, причем Иоанн был наречен Илиею, а Гавриил – Григорием. Богоугодно проходила жизнь их в посте и молитвах, исполненные иноческих трудов и подвигов. Когда скончался святый архиепископ Новгородский Аркадий, блаженный Илья был вызван из монастыря и против воли возведен на архиепископский престол. Считая себя недостойным такого сана, Илья отрекался от него, но руководимый самим Богом, князь с мирскими духовными начальниками и все граждане новгородские единогласно избрали Илью на архипасторство, ибо он был угоден Богу и людям. Усердными мольбами и просьбами все убеждали смиренного инока вступить на престол архиепископский. Все требовали сего. Наконец, против своего желания, он повиновался воле граждан и рукоположен был в архиепископа новгородского святейшим Иоанном Киевским и всея России митрополитом. Он верно пас стадо Христовых овец, живя в святости и праведности. Во время его архиепископства князь Суздальский Андрей соединился со многими другими князьями земли русской в числе 72 против Новгорода Великого, задумав разорить его, а своих единокровных и единоверных братьев пленить и предать смерти. Рати неприятельские пришли к городу и, расположившись вокруг, в течение 3 дней сильно теснили его. Граждане, увидев большое число осаждавших, упали духом. Силы их истощились, сильно скорбели и смущались они. Но ниоткуда, не видя помощи, только у Бога, просили милости и надеялись на молитвы своего святого архиерея. Как истинно добрый пастырь, видя приблизившихся волков, готовых расхитить его стадо, Илья стал на страже, не усыпающим оком взирая к Богу, и святыми молитвами своими, как стенами, защищая город. Когда в 3-ю ночь он, по своему обычаю, стал на молитве пред иконой Господа Иисуса Христа и со слезами просил владыку об избавлении города, то услышал голос, говорящий ему: «Иди в церковь Господа Иисуса Христа, что на Ильинской улице, возьми образ Пречистой Богородицы и вынеси его на городские стены против врагов, тогда увидишь спасение городу». Услышав сии слова, Илья исполнился неизреченной радости и провел всю ту ночь без сна. Утром же он созвал всех и рассказал о случившемся. Слыша то, люди прославляли Бога и Пречистую его Богоматерь, и, как бы получив некоторую помощь, воспрянули духом. Архиепископ же послал своего протодиакона с клиром, приказав им принести к себе честную ту икону, а сам с освященным собором начал совершать молебное пение Великой Церкви во имя Софии Божией Премудрости. Посланные, дойдя до церкви Спасовой, где находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, сперва по обычаю поклонились ей, потом хотели взять образ, но не смогли даже и с места сдвинуть его. Сколько раз они не пытались поднять икону, все-таки это им не удавалось. Тогда они возвратились к архиепископу и поведали ему о том чудесном явлении. Взяв всех с собою, архиепископ отправился в Спасову церковь. Придя туда, он пал на колени пред иконой владычицы и молился так: «О премилостивой госпоже, Дева Богородица, ты упование, надежда и заступница нашему городу, ты стена, покров и прибежище всех христиан, посему и мы, грешные, надеемся на тебя. Молись, госпоже, сыну твоему и Богу нашему за город наш. Не предай нас в руки врагов за грехи наши, но услыши плач и воздыхание людей твоих. Пощади нас, как некогда пощадил Ниневитин сын твой за их покаяние. Яви и на нас свою милость, владычица». Окончив молитву, святитель начал молебен, и когда клирики воспели кандак «Предстательство христиан непостыдное», внезапно честная икона Пречистой Богородицы двинулась сама собой. Весь народ, видя такое поразительное чудо, единогласно воскликнул: «Господи помилуй!» А святейший архиепископ, взяв в руки честную икону и благоговейно облобызав ее, отправился с народом, совершая молебные пения, поднял икону на городскую стену и поставил ее против врагов. В то время неприятели стали все сильнее теснить город, пуская на него тучу стрел. И вот Пресвятая Богородица отвратила лик свой от неприятелей и простерла взоры на город, что было явным знаком великого милосердия владычицы, являемого людям, бедствующим в осаде. Архиепископ взглянул на святую икону, увидел на очах Богоматери слезы. Взяв свою филонь, он стал собирать на нее каплющие с иконы слезы, возгласив: «О, преславное чудо! От дерева сухого истекают слезы! Сим ты, царица, даешь нам знамение, что со слезами молишься сыну твоему и Богу нашему об избавлении города!» И весь народ, видя Пресвятую Богородицу, проливающую слезы, возопил к Богу с рыданием и сердечным умилением. Внезапно на неприятелей напал страх. Тьма покрыла их. Гнев Божий привел их в смятение, и они начали убивать друг друга. Заметив смятение врагов, жители Новгорода отворили городские ворота и с оружием в руках устремились на противников. Одних из них они посекли мечами, других живыми взяли в плен, и так с помощью Пресвятой Богородицы победили все полки вражеские. С этого времени святитель Божий Илия установил в Великом Новгороде торжественный праздник Придивного Знамения Пресвятой Богородицы и назвал день тот днем избавления и днем наказания, ибо по молитвам Пресвятой Богородицы Бог послал избавление гражданам и наказание тем, которые дерзновенно восстали на своих единоплеменных и единоверных братьев и произвели междоусобную брань. С того времени Новгород Великий, управляемый своим добрым пастырем, пользовался полным миром и глубокой тишиной. Занимая в течение нескольких лет архиепископский престол, блаженный Илия в ревностной заботе о большем прославлении святого имени Божия построил прекрасные церкви. Число всех воздвигнутых их храмом простиралось до 7. Первая церковь, которую он создал еще до своего пострижения в иноке, была в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вторая, в память Богоявления Господня, была построена уже во время его святительства. Третья, во имя святого пророка Илии. Четвертая, преподобного Феодора, игумена Студийского. Пятое. Святых трех отроков – Анании, Азарии, Мисаила и святого пророка Даниила. Шестая. Святого праведного Лазаря Четверодневного. Седьмая была посвящена святому чудотворцу Николаю. Воздвигая церкви, Илия прославился и своей благочестивой жизнью. Он был весьма милостив ко всем, отличался необычайной кротостью и нелицемерной любовью. Был он как бы солнцем в церкви Христовой, разливая свет добрыми своими делами, прогоняя мрак злодеяния и сокрушая главу князя тьмы, дьявола, который всегда питает вражду и завидует спасению человека. Имел также святый Илия такую власть над нечистыми духами, что своим словом мог связывать их, о чем свидетельствует следующая дивная повесть. Однажды святитель по своему обыкновению в полночь стоял в своей келье на молитве. Бес, желая устрашить святого, вошел в рукомойник, который висел в его келье, и, возмущая воду, стал производить шум. Святитель, поняв, что сие дело дьявола, подошел к сосуду, осенил его крестным знамением и запрещением своим так связал беса в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи в состоянии выйти оттуда. Наконец, не вынося более муки, так как сила крестного знамения палила его, бес начал вопить человеческим голосом: «О горе мне! Сила креста жжет меня! Не могу более терпеть такого страдания! Отпусти меня скорее, святой угодник Божий!» Илия же спросил: «Кто ты? И как вошел сюда?» Дьявол отвечал: «Я лукавый бес, и пришел смутить тебя, ибо я думал, что ты, как человек, устрашишься и перестанешь молиться. Но ты заключил меня в этом сосуде, и теперь я сильно мучаюсь. Горе мне, что я прелестился и вошел сюда. Пусти меня, раб Божий, отныне никогда не буду я приходить сюда». Так бес вопил долгое время. Наконец святитель сказал: «За твою бесстыдную дерзость повелеваю тебе сию ночью отнести меня в Иерусалим и поставить у храма, где находится гроб Господень. Из Иерусалима тотчас же ты должен обратно перенести меня сюда, в мою келью, в ту же самую ночь, и тогда я отпущу тебя». Бес всячески обещался исполнить волю святого, лишь бы только блаженный выпустил его из сосуда. Святитель выпустил его со словами: «Превратись в оседланного коня и стань перед келью моею». Подобно тьме вышел бес из сосуда и обратился по повелению святителя в коня. Блаженный Илия, выйдя из кельи, сел на беса и в ту же ночь очутился в святом городе Иерусалиме, близ храма Святого Воскресения, где находился гроб Господень. Здесь угодник Божий запретил бесу отходить от того места, и бес стоял, словно прикованный, не имея силы сдвинуться с места, до тех пор, пока Илия не совершил поклонение гробу Господню и честному древу Святого Креста. Подойдя к храму, святитель преклонил колено пред дверями и стал молиться. Вдруг запертые двери отверзлись сами собой, а у гроба Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился гробу Господню, благоговейно облобызал его, также поклонился он и животворящему древу, всем святым иконам и местам. Исполнив свое желание, он вышел из храма, и снова двери церковные затворились сами собой. Бес же стоял на том месте, где ему было повелено, в виде оседланной лошади. Сев на него, Иоанн опять в ту же ночь прибыл в Новгород Великий и очутился в своей келье. Уходя от святителя, бес умолял его не говорить никому, как он служил ему, как был связан клятвою, как повиновался он, словно пленник. «Если же ты расскажешь кому-либо, — прибавил нечистый дух, — как ты ездил на мне, то не перестану я строить против тебя козни и наведу на тебя сильное искушение». Так грозил бес. А святитель осенил себя крестным знамением и тотчас исчез от него бес, словно дым. В одно время святый Иоанн вел духовную беседу с честными мужами, с игуменами, священниками и благочестивыми гражданами. Он рассказывал жития святых, говорил много о душеполезных подвигах и, между прочим, сообщил и то, что с ним было, а именно о своей поездке в Иерусалим. Рассказывая же, он не называл самого себя, а как будто говорил о ком-либо другом. «Я, — сказал он, — знаю такого человека, который в одну ночь из Новгорода достиг до Иерусалима, поклонившись гробу Господню и животворящему древу креста Господня. Он снова, в ту же самую ночь, вернулся в Новгород. Во время своего путешествия он ездил на бесе, которого связал своим запрещением, сделав его как бы пленником своим». Слушатели сильно удивлялись всему рассказу святого, а дьявол скрежетал зубами своими на архиепископа, говоря: «Так как ты рассказал тайну, то наведу на тебя такое искушение, что будешь ты осужден всеми своими гражданами, как блудник». И с того времени бес, Божьим попущением, начал действительно строить свои коварные козни святителю, стараясь лишить его доброго имени. Он показывал людям, которые во множестве приходили к Иоанну просить благословения, в келье святого разные видения: то женскую обувь, то ожерелье, то какие-либо женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя сие, сильно смущались и, толкуя между собою о виденном, говорили друг с другом: «Человеку, блуднику, недостойно занимать апостольский престол». Когда однажды народ собрался и пошел в келью святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из кельи блаженного. Видевшие сие закричали и погнались было за девицей, чтобы схватить ее, но бес убежал за келью святого и стал невидим. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из кельи и спросил у собравшихся: «Что такое случилось, дети мои? О чем вы шумите?» Они закричали на него, стали бронить и укорять его, как блудника, схватили его и, не зная, как далее поступить с ним, стали толковать между собой: «Отзовем его на реку и посадим на плот, чтобы он выплыл из города по реке». Посоветовавшись, они повели святого и целомудренного архиерея Божия к большому мосту на реке Волхове и посадили святителя на плот. Так сбылось слово лукавого дьявола, который, хвалясь, говорил: «Наведу на тебя такое искушение, что осужден будешь всеми, как блудник». Теперь, видя такое поругание святого, сильно радовался лукавый враг рода человеческого. Но по Божию промышлению невинность праведного победила и посрамила коварного врага. Ибо когда святого посадили на плот, последний поплыл не вниз по течению, но вверх, против течения, несмотря на то, что у большого моста течение воды было очень сильное, и никто не влек плот, но сам он плыл по воле Божией и направлялся к монастырю святого Георгия, который находился на расстоянии 3 поприща от города. Видя такое чудо, люди ужаснулись, позабыв о злобе. Они разрывали свои одежды и с плачем говорили: «Согрешили мы и неправедное дело сотворили, ибо мы, овцы, осудили невинно тебя, нашего пастыря». Идя по берегу, они молили святителя, чтобы он простил их прегрешение и возвратился на свой престол. «Прости нам, Отец!» — кричали они. «В неведении мы согрешили против тебя. Не помяни злобы нашей и не оставляй чад своих». Также весь клир, забегая вперед и земно кланяясь блаженному, с рыданием умолял его возвратиться на свой престол. Архиепископ же, как первомученик Стефан, молился за обидевших его, говоря: «Господи, не вмени им сего во грех». Пристав к берегу, за полпоприща от вышеупомянутого монастыря, он спустился с плота, вышел на берег. Народ же, припадая к нему с плачем, просил прощения, и было великое ликование, когда святитель даровал им прощение. Еще сильнее радовались они тому, что Господь открыл неповинное и чистое его житие. Незлобивый пастырь, всем даровав прощение, рассказал, как он побывал в Иерусалиме, как ездил на бесе и как дьявол старался устрашить его. Все, слыша сие, прославляли Бога. Итак, святитель возвратился на престол свой с великою честью и славою. После всего описанного святитель жил недолгое время. Узнав о приближении своей кончины, он отложил свой архиерейский амафор и принял схиму, причем дано было ему имя Иоанн, которое он носил до своего пострижения в иноке. В всем ангельском образе он с миром представился ко Господу. Тело его было погребено в храме Софии Премудрости Божией. После него на престол архипастырский был возведен родной его брат Григорий, который также верно пас словесное стадо. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь святителя, глаз 8. Днесь светло красуется славнейший великий Новгород, имея мощи твоя в себе, святителю Иоанне, и яко солнечные лучи, испущающие и подающие исцеление притекающим с верою кратце мощей твоих. Молись Христу Богу, избавите грацией невредим от варварского пленения и междоусобной брани и огненного запаления святителю богомудрию и чудоносче, небесный человече и земные ангели, да сошедшися любовью в память твою, светло празднуем в песнях и пениях радующийся, и Христа славящий, тебе таковую благодать даровавшего исцеление и великому Новгороду заступление и утверждение. Кандак, глаз 4. Возвеселися, явленная честная Церковь Христова, в память дней преснославущего святителя Иоанна, от великого Новгорода воссиявшего и всю страну удивившего преславными чудодеяниями и всеми добродетелями украсившегося и по представлении его честное тело его, обретись и нетленно, источающее вели чудеса. Тем же зовем ему: «О всеблаженней, моли Христа Бога непрестанно о всех нас». Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Сазонта. В некоторых древних месяцесловах императора Василия и других вместо Максимиана стоит Максим. Полагают, что это был Нумерий Максим, состоявший правителем Киликии в 304 году. В месяцесловии императора Василия место рождения мученика Сазонта названо Ликию, а в прологе, как и в Четих Минеях, Ликаонии. По актам мученическим это Киликия, где был приморский город Помпеополь, в древности Солы. Страдания и смерть святого мученика Сазонта последовали после 288 года. Примечание к памяти святых апостолов Евода и Анисифора. Все святые Игнатий Богоносец, ученик евангелиста Иоанна Богослова, с 68 года по Рождестве Христове был епископом антиохийским, скончался мученическую смертью в гонении императора Трояна в 107 году. Он написал 7 догматических посланий к разным христианским церквам. Мартирологи или мученикословие – древнейшие месяцесловы с именами мучеников, хотя в более поздних из них содержатся имена не мучеников только, но и всех святых, с краткими сведениями о месте, времени и образе их жизни и страданий. Некоторые из них по полноте известий соответствуют нашим прологам. Веспасиан, римский император, царствовал с 70 по 79 год по Рождестве Христове. Блаженная кончина святого Евода последовала в 66 году по Рождестве Христове в гонении римского императора Нерона. Колофон – древний город Лидии, в северо-западной части Малой Азии. В недавнее время открыты развалины этого города. Киринея – главный город области того же названия. Находился в Ливии, на северном берегу Африки, на западе от Египта. Это был великолепнейший и богатейший город в Северной Африке. В настоящее время от него остались одни развалины. Примечание к памяти святого мученика Евпсихия. Адриан, римский император, царствовал с 117 по 138 год. Примечание к памяти преподобного Луки. Мунтания, недалеко от Триглии, против Константинополя, при Кийском заливе, в так называемой Второй Каппадокии. Спасова обитель, основана преподобным Василием, скончался в начале IX века. Память его в греческой церкви 1 июля. Примечание к житию святого отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородского. Ему приписывается поучение, произнесенное им, вероятно, при вступлении своем на архипастырский престол. В этом слове, обращенном к новгородским священникам, архиепископ говорит сначала о своем вступлении на архипастырский престол. «Богу и Пресвятой Богородице было угодно, по вашим молитвам, чтобы я худой не отрекался от всего великого сана, которого я недостоин, свидетельствуясь Богом и Его Пресвятой Матерью, что я не сам домогался сего сана, но принял его, боясь суда Божия и уступая вашей любви ко мне недостойному. Так как вы сами побудили меня на сие служение, то теперь послушайте меня. Не говорите. Он один из нас. Что станет нам делать? Я не хочу причинять зла вам, своей братии, ибо не в том мое служение. Это ведает Бог и вы. Но если кто из вас впадет в грех, то я не могу оставить этого в небрежении, чтобы через сие вы не впали бы в слабость. Тогда ведь я буду виной гибели своей паствы, и вы через меня погибнете. К чему же мне тогда было и родиться на свет? Да и вы напрасно бы трудились, упрашивая меня быть вашим пастырем. Прошу вас, братья, и примите с любовью то, что я сказал вам в своем худоумии. Я не от себя говорю, но к этому понуждает меня Святое Писание. Ведь тот, кого назвали пастырем, не должен молчать. Если вследствие нерадивости пастуха волки похищают овцу, то пастух должен сугубо заплатить за нее владельцу овцы. Как же мне молчать? Тогда будет вред для вас стада Христова и моих духовных чад. В начале слова моего я прошу вас, не привязывайтесь сильно к всему миру, но постоянно учите людей. Прежде всего смотрите, чтобы они не предавались сильному пьянству. Ведь сами знаете, что через сие всего больше гибнут люди. Не только простые, но даже и мы. Когда приходят к вам на покаяние ваши духовные дети, то спрашивайте их с кротостью. На кающихся не налагайте тяжких епитимий, не пренебрегайте книжным чтением. Ибо если вы не станете делать сего, то чем будете отличаться от простых некнижных людей? Если кто, будучи при смерти, покается, то такового сподобляете причащение, хотя бы он и был великим грешником. А если потом он выздоровеет, то подвергните его епитимии. А на сирот епитимии не налагайте. Никого не отягчаете епитимиями, пусть все каются. Ведь иго Христово должно быть легко. Вот теперь наступил Великий пост. Старайтесь сами воздерживаться от всего. И чадам вашим духовным не советуйте употреблять меду во все время поста, и сами его не пейте. Особенно побуждайте их на милостыню. Господь запрещает творить милостыню из неправедного добытка. Если кто и творит милостыню, но притесняет в то же время других, таковых вы наставляете и порицаете. Если из правого имения и сотворят небольшую милостыню, то великой она вменится пред Богом. Стоя в церкви, не шумите с другими, но молчите. Особенно надо соблюдать молчание женщинам, а то не поймешь, зачем они ходят в храм. Часто призывайте к себе своих духовных чад и спрашивайте, как они живут. Ведь одни бывают очень застенчивы, а другим дьявол препятствует говорить прямо. Он старается уловить их так, чтобы они умерли, не покаявшись. Учите детей, чтобы они почитали своих родителей. Простите меня, братья, что я осмелился предложить вам слово от своего худоумия. Вы и сами все это хорошо знаете. Вам известно, что я не отличаюсь книжным хорошим языком. Если я что нескладное сказал, то не порицайте меня. Я бы и еще мог вам сказать, но лучше сие малое нам исполнять, нежели великое оставлять в пренебрежении. Пол поприща. Иначе на 345 сажений или на 2/3 версты с небольшим. Святый Иоанн представился 7 сентября 1186 года. В 1439 году, во время архиепископства Ефимия, обретены были мощи святого Иоанна. В течение времени граждане позабыли о святом архиепископе, не знали даже и гробницы его. В этом же году небольшой камень в притворе Софийского храма оторвался с своего места и упал на гробницу преподобного, так что большая каменная надгробная плита разбилась. И это показалось удивительным. Потому сняли разбившуюся плиту и под ней обрели нетленные мощи сего угодника Божия. Но никто не знал, как зовут сего подвижника. Тогда Иоанн сам явился во сне архиепископу Ефимию и назвал себя. С того времени и началось местное почитание святого Иоанна. Общее же празднование памяти сего подвижника было установлено митрополитом Макарием в 1547 году.